Всю ночь солдаты братались с гражданами Мадрида. Министр-президент предоставил свободу войскам, и судьба Испании была решена. Ночью Энрика вместе с Рамиро поспешила навстречу победителям при Алькале. Она хотела первой увенчать их лаврами. Вблизи Аранхуэса, на дороге, оглашаемой народными приветствиями, Серана встретил Энрику, свою прекрасную жену, цветущую жизнью и счастьем, и только тогда почувствовал сладость победы. Он крепко обнял графа Теба и, чтобы сделать всех участниками своей радости, велел раздать войскам золотые монеты из собственной шкатулки. Энрика узнала от Франциско, что отца умер, спасая его, и глаза ее наполнились слезами. «Добрая душа», — сказала она Серана, — «он должен хотя бы после смерти обрести покой у нас в Дельмонте». Серана исполнил желание Энрике. Из Аранхуэса герцог де ла Торре послал приму известие, что идет с победой в Мадрид, и что 28 сентября при Алькалее судьба Испании была решена. История увековечит этот день торжества свободы, записав его золотыми буквами на своих страницах.